Тесновато. Дверца-то. Чуть побольше вентиляционного отверстия. Замок. Простой висячий замок. Она взвесила его на руке. Тяжело дыша, она вставила ломик между золотистым деревом и стальной дужкой. Стоя у двери, Алена напряглась и нажала на свой конец лома. Только что она делала то же самое. Мгновение. И она уже удивленно смотрит на выломанный замок. Она открыла дверь и вошла внутрь. Был по-прежнему вечер среды, 5 июня. А дождь, который хлестал с утра, все лил и лил на уличный асфальт. И небо казалось темным и сонным, как ноябрьский вечер. Эверт Грэнс открыл дверцу полицейского автомобиля и уселся на пассажирское сиденье. Он хотел, чтобы за руль сел Свен. Он все чаще так делал, потому что уставал и не мог сосредоточиться на дороге, особенно сейчас, при свете фар. Они сверкали так, что слепили глаза. Как-то внезапно он постарел, черт возьми. И дело даже не в том, что старело тело. Внешней оболочке он как раз давно уже не придавал никакого значения. Ему не для кого больше быть красивым после всех лет, что он посвятил ей. Но сила. Раньше ведь он мог все, а теперь... 56 лет, не женат, одинок. Как быть с утекающим временем? Свен гнал от Орланды к Стокгольму. Орланда — аэропорт недалеко от Стокгольма. Они опаздывали. Они подустали оба. Утро-то выдалось хлопотное. Через пару минут в пятом терминале начнется посадка на самолет. Им надо туда. Они хотели своими глазами убедиться в том, что человек, которого называли Димой Шмаровозом, поднимется на борт бело-голубого самолета, и тот унесет его в Вильнюс. Они хотели быть уверенными в том, что он улетел к чертям, и покончить с ним и с рапортом об утреннем происшествии. Эверт не отрывал глаз от дороги, поэтому и не заметил раздражения в голосе Свена. «Опаздываем». «Что?» «Надо бы поднажать. Нас кто-нибудь встретит?» «Не имею понятия». Следующий спуск был на Орланду. Свен... намного превысил скорость. Ему хотелось побыстрее разделаться со всем этим и отправиться домой. Дима Шмаровоз был, как они и надеялись, в аэропорту. Он как раз направлялся к накопителю, сопровождаемый двумя амбалами в штатском. Эверт и Свен стояли немного поодаль, у стойки регистрации, и смотрели, как он нервно подергивает головой, как мелко семенит, почти совсем не продвигаясь вперед, что страшно раздражало сопровождающих. Он рылся в карманах в поисках посадочного талона, как вдруг к нему стремительно подошел коренастый, одетый в костюм, человек лет 60, громко закричал на него, ударил по щеке, чем заручился на несколько минут всеобщим вниманием. Затем, потрясая руками в воздухе, проорал еще что-то прямо в лицо Дмитрию, который аж согнулся пополам. Затем пожилой человек отвесил ему еще одну оплеуху и толкнул его в спину по направлению к рамке металлоискателя и дальше, к проходу, огороженному красной лентой и залу ожидания. Эверт и Свен просто наблюдали. Если бы понадобилось вмешаться, на то тут в аэропорту есть охранники. Они были там потому, что хотели убедиться, что уже никогда не встретятся с человеком, который избивал молодых женщин. И ни зачем больше. Пожилой еще прокричал что-то гневное вслед Диме Шмаровозу, а затем направился к Эверту и Свену. Он шел уверенно, зная, кто они и что они тут делают. Неожиданно легким шагом он приблизился к ним, держа в одной руке портфель, в другой — зонтик, приподнял шляпу и жестом поприветствовал их обоих. Автомобиль выехал на трассу Е4, которая ведет к северному въезду в Стокгольм. Из-за дождя было плохо видно дорогу, дворники работали в самом быстром режиме, но Свен еще раздумывал, а стоит ли ехать немного медленнее. Эверт громко вздохнул и включил радио.